Я подумал, что темнить с этим человеком смысла нет. В его власти было устроить мне веселую жизнь на все время службы под его началом, и я рассказал ему историю со смерчем, придерживаясь той же версии, какую поведал капитану Хаксли. «Споткнулся, значит», — сказал сержант. «Это ты удачно споткнулся». «Я тоже так думаю», — согласился я. «Не сомневаюсь, что именно эту версию ты преподнес офицерам», — сказал Дюк. «Они уже забыли, что такое бегать в поле под огнем, и готовы поверить всему, чему угодно, особенно если им это выгодно». «Но не хочешь ли ты, чтобы я, боевой сержант мобильной пехоты ВКС Франсуа Дюк, поверил в то, что солдат, причем не просто солдат, а капрал, прошедший полный курс подготовки, может споткнуться при беге трусцой? Да еще за полторы секунды до того, как все его отделение получило свое». «Получить свое» — это, видимо, такой эвфемизм вместо слова «умереть», — подумал я и чуть-чуть ошибся. «Получил свое» — так говорили только про тех, кто погиб в бою, пусть даже и в учебном. На несчастные случаи самоубийства этот термин не распространялся. «А какую версию вы хотите услышать, сержант?» — поинтересовался я. «Правдивую». «А если я расскажу вам, что у меня было предчувствие, вы сразу сдадите меня в сумасшедший дом или сначала попытаетесь лечить своими средствами?» «А у тебя было предчувствие?» — спросил он. «Типа того. Просто в какой-то момент я понял, что занимать вертикальное положение — это неправильно, и исправил ситуацию». «А как же твое отделение?» «Я отдал команду «ложись», — сказал я, — но коммуникаторами нас не снабдили». «Идиоты», — констатировал Дюк. «Когда работают смерчи, человека самого-то себя не всегда расслышат». «Вы что, мне верите?» — удивился я. «На данный момент у меня есть два варианта», — сказал сержант. «Я бывал в настоящих переделках, и мне доводилось слышать об интуиции и предчувствии опасности, которая не раз выручала кого-то из ребят. И я не сомневаюсь, что если пойду к контрразведчику, то прочитаю в твоем досье именно эту историю со смерчем. И вот что я тебе скажу. Либо у тебя действительно есть какое-то шестое чувство, либо ты не тот, за кого себя выдаешь». Началось. Полковник Визерс тоже как-то сказал мне, что не считает меня настоящим человеком. «Может быть, ты какой-то инспектор, прибывший сюда для того, чтобы оценить ситуацию в войсках изнутри», — сказал сержант. «Легенда со смерчем довольно глупая, конечно, зато она объясняет, почему ты не засветился в других воинских частях. Человек, который переводится из одной части в другую, обычно передает привет новому сержанту от старого. Но офицерам об этом ничего не известно. Ты офицер?» «Нет, сержант. Я капрал Стоун». «Кем бы ты ни был, ты должен будешь держаться рядом со мной, и я глаз с тебя не спущу. Если ты на самом деле везунчик, который успевает реагировать на выстрелы до того, как кто-то начинает стрелять, то ты станешь моим талисманом», — он ухмыльнулся. «А если нет, то я все равно буду контролировать каждый твой шаг, инспектор Стоун, или как тебя там?» «Капрал Стоун», — повторил я. «Может быть, когда-нибудь я узнаю правду», — сказал Дюк, — «а может быть и нет». Не могу сказать, какой версии Дюк склонялся больше, но с тех пор он действительно старался обставить все так, чтобы я был неподалеку от него. А после того, как однажды вечером мы надрались в местном баре, на большей части планет Альянса спиртное вне закона, так что здесь пехота отрывалась по полной, наши отношения стали чуть ли неприятельскими. Временами Дюк даже забывал, что я его подчиненный, и относился ко мне как к равному. Естественно, я был совсем не против такого положения вещей, и мы с ним надирались местной текилой каждые выходные. Жизнь, можно сказать, налаживалась. Если бы на Новой Колумбии еще и табак выращивали, счастью моему вообще не было бы предела. Асад-ад-Дин, наследник Левантийского калифа, и Азим, его личный телохранитель, узнали бы о себе очень много нового, если бы слушали наш разговор во флайере, удаляющемся от космопорта в сторону их охотничьих угодий. За джойстиками управления флайера сидел Бо, рядовой первого класса Борис Стогов. Это был первый человек, встреченный мною в будущем, который носил русское имя и фамилию, но на вид он ничем не отличался от остальных. Ассимиляция сделала свое дело и сгладила большинство национальных признаков. На территории Альянса я встретил всего нескольких темнокожих людей, а людей с азиатской внешностью мне и вовсе не попадалось. То ли европейские гены оказались доминирующими, то ли большая часть азиатов погибла во время Третьей мировой войны, то ли война регресса ударила по азиатским странам особенно сильно. Джек Терренс, четвертый в нашей группе, был самым молодым из нас, хотя и угодил в армию раньше меня. Все четверо были выходцами из соцеков. Похоже, что больше черпать кадры пехоте было просто неоткуда. Флайер шел на высоте сотни метров со скоростью около 200 км в час. Руки Бо спокойно лежали на управляющих джойстиках, а снизу проплывали деревья. Интересно, если точно такие же джунгли могли найти и в 20 километрах от столицы, за каким дьяволом этих охотников понесло чуть ли не на другой конец континента? Дичь там какая-то особенная, что ли? Сержант оторвался от созерцания экрана своего КПК и сунул устройство в специальный карман, предусмотренный на полевой форме. «Плевая работенка», — сказал он, — «зато если у нас все получится, нам дадут по медали за спасение особо ценного лица и за вклад в налаживание дипломатических отношений с калифатом», — сказал я. «У нас с ним и так неплохие отношения», — сказал Дюк. «Нам нужны металлы, которые они добывают на Дамаске. Им нужны технологии и кое-что из оборудования для высокотехнологичных предприятий. Вот и все дипломатические секреты». Левантийский калифат был самым крупным независимым образованием и, вне всякого сомнения, самым богатым. Его население было сосредоточено на двух планетах – Леванте, который являлся столицей системы, и Агробе. На Дамаске же находились в основном рудники, где добывались те самые ценные металлы и персонал, который эти рудники обслуживал. Калифат обладал довольно мощным военным флотом и по степени защищенности мог поспорить даже с Солнечной системой, что делало его не самой легкой мишенью для вторжения, и это особенно не нравилось руководству Альянса. Система, заселенная выходцами из мусульманских стран, ни под каким соусом не стремилась разделить демократические ценности и свободы Альянса, а за присоединение ее военным путем пришлось бы заплатить слишком дорогую цену. Еще Альянс возмущался тем, что калиф Леванта видел стратегических партнеров не только в лице самого Альянса, но и поддерживал дипломатические отношения с империей, а также не брезговал заключать разовые сделки со Скаари, в связи с чем мне в голову пришла мысль, только ли спасением высокопоставленного дипломата мы сейчас занимаемся. Получив такую фигуру в заложники, Альянс наверняка сможет выбить у калифа какие-то уступки в обмен на безопасность его сына. Не успел я додумать сию оптимистическую мысль до конца, как небеса над нами прочертили три огненные стрелы, оставляющие след из раскаленного воздуха. «Упс», — сказал Дюк, бросив взгляд на коммуникатор с встроенным секундомером. «А нам обещали 8 часов. Это же орбитальная бомбардировка», — подтвердил Дюк. «Разверни флайер. Посмотрим, что осталось от космопорта». Бо заложил вираж, разворачивая машину на 180 градусов, и мы смогли посмотреть в ту сторону, откуда прилетели. Над джунглями пылало зарево пожаров, густой дым заволок половину горизонта. «Хана космопорту», — констатировал Дюк. Джек выругался. «Виртуозно, трехэтажно и с чувством. В его речи было много слов из русского языка, которые особенно точно выражали наше общее состояние на данный момент. Мы остались на планете, атакованной противником, и средства убраться с этой планеты для нас более не существовало. «Разворачивай обратно», — сказал Дюк, и Бо совершил очередной маневр. «Как бы там ни было, у нас есть приказ обеспечить безопасность дипломатического лица. Будем его выполнять с поправкой на обстоятельства. Нам конец», — сказал Джек. «Еще нет», — возразил Дюк. «Мы живы, и у нас достаточно оружия и продовольствия. Достаточно для чего? Мы что, будем воевать с ящерицами вчетвером?» «Если придется, будем», — сказал Дюк. «Или ты можешь предложить другой вариант?» «Не могу. Тогда заткнись и не мешай мне думать». И тут флайер тряхнуло. Огненный шар плазмы промчался в 20 метрах от нас и упал в джунгли, испепелив несколько десятков квадратных метров вечно зеленой растительности. «Снижайся, быстро!» — рявкнул Дюк. «Они видят нас как движущуюся военную цель и не остановятся, пока не раздолбают». Перегрузки вжали нас в спинки кресел, флайер резко скользнул вниз и пошел на бреющем полете, задевая днищем верхушки деревьев. «Слишком плотная растительность», — пожаловался Бо. «Я не вижу места, где можно сесть. Садись где хочешь». Второй заряд плазмы прошел в 10 метрах справа, и нас обдало волной горячего воздуха. Похоже, скари пристреливаются, и существует довольно большая вероятность, что третьим выстрелом они все-таки не промахнутся. И тут на меня внезапно снова нахлынуло то странное чувство, которое помогло выжить на Тайроне. «Тормози!» — рявкнул я. В мое время говорили, что когда хороший водитель слышит крик «тормози», раздающийся в салоне его автомобиля, он сначала обязательно тормозит, даже если сам не видит опасности, а уже потом разбирается с тем, кто крикнул, или благодарит его, если тревога оказалась не ложной. Другое же высказывание гласит, что хороший водитель отпускает педаль газа, вдавленную в пол, только в одном случае, когда его голова выбивает лобовое стекло. На наше общее счастье, Бо оказался хорошим водителем из первой категории. Он резко сбросил ход, и огненный шар пролетел в нескольких метрах перед нами. Если бы Бо не притормозил, наши траектории неминуемо пересеклись бы. Бо сбавил скорость до минимальной, плавно отодвинул джойстик от себя, и флайер нырнул в джунгли, лавируя между особо крупными стволами и ломая мелкие. В салоне нещадно трясло, и даже несмотря на то, что мы вцепились руками в подлокотники кресел, периодически в тело впивались ремни безопасности. Впрочем, защита деревьев являлась чистой иллюзией. Плазменные пушки Скари наводились на нас отнюдь не по результатам визуального наблюдения. Хорошо еще ящерицы не стали тратить на нас одну из ракет с интеллектуальным наведением. От нее флайер бы не ушел, несмотря на все искусство пилота. Маневрируя в джунглях, Бо постепенно сбрасывал высоту, выбирая место для более-менее безопасной посадки. Внизу мелькнул небольшой ручеек, петляющий между деревьями, а за ним обнаружилась полянка. Приземление было жестким. Ремни отстегнулись мгновенно, мы похватали оружие и рюкзаки с припасами и бросились вон из салона. По неподвижной мишени скари не промазали. Плазменный заряд диаметром около метра обрушился на флайер, и машинка исчезла в пламени взрыва. К этому моменту мы успели отбежать всего на 20 метров, и взрывная волна сбила нас с ног, а раскаленный воздух опалил лица.